Он принадлежал к числу людей, которые равнодушно не могут видеть работу других. «Дай-ка мне тоже молоточек», — обратился он к Братовскому. «Хочу я малость им помахать. Мальчишка, бывало, из кузницы не вылазил, любил помолотобойничать». Борейка подали кувалду, он попробовал ее и отбросил. «Больно легка, не по руке. Давай, которая потяжелее». Вооружившись чуть не пудовой кувалдой, он принялся за работу, но дело у него не клеилось. Заклепки садились криво, мялись, и клепка получалась плохая. «Силы, ваш благородие, надо поменьше, а ловкости побольше. Позвольте, я вам покажу», — предложил Братовский. Когда Звонарев вернулся обратно в цех, он застал Борейка в одной рубашке с увлечением действующего кувалдой под присмотром Братовского. «Лихо из тебя коваль, Боря, вышел бы». «Иди в мастерскую, старшим кузнецом сразу сделаю», — улыбнулся Звонарев. «Люблю поразмяться». «Силушка по жилочкам так и забегает», — утирал потный лоб Борейка. «Я хочу сразу внести все переделки в лафет. Полки для квадрантов на стрелах шток цапфи прикрепляем, прицелы насечь на большую дистанцию. Разметки я уже сделал. Видел я щиты у моряков около пушек. Решил, что и у нас их нужно пристроить. Чертежик тоже набросал. Пойдем в канцелярию и поговорим, что да как». Ознакомившись с чертежами Борейка, Габята удивленно посмотрел на него. «Выдумщик вы, Борис Дмитриевич. Вам бы в артиллерийскую академию идти. В академию рылом не вышел. А с пушками повозиться люблю, есть грех», — ответил поручик. «Мыслишка у меня давно в голову засела. Как бы нам облегчить подачу снарядов из погребов к орудиям? Это самые тяжелые у нас работы, да и мешкотно. Много времени на это уходит». «Солдаты мне верную мысль подсказали. Используя для этого силу отката орудия при выстреле, и откат слабее будет, и заряжать станет легче. Только как это сделать? Не соображу. Лебедкин, есть у нас там такой из мастеровых. Предложил трос к лафету прикрепить, да перебросить через блоки к снарядному кокору. По его соображениям, как раз силы хватит, чтобы снаряд поднять. Только вот рывок при выстреле получается опасно, как бы при этом снаряд не взорвался». «Идея неплохая. Для смягчения первого рывка можно пружину поставить, тогда движение плавнее будет», — согласился Габята. Прошло больше часа, пока, наконец, договорились и окончательно решили, какие еще нужны будут переделки в орудиях и лафетах. «Да, чуть не забыл», — спохватился Борейко. «Нас с тобой, Сережа, сегодня вызывают к часу дня в офицерское собрание, на заседание суда общества офицеров по делу Чижа». «Первый раз слышу». «По какому это еще делу Чижа?» — удивился Звонарев. «Забыл, как мы его вывели на чистую воду с артельными суммами. Он, оказывается, очень обиделся, что я его назвал жуликом, и подал жалобу в суд общества офицеров. Белый приказал его разобрать. Тебя и Жуковского вызывают в качестве свидетеля, а меня в качестве ответчика. Идем скорее, пока не опоздали». В управление артиллерии в библиотеке уже собрался весь состав суда. Председательствовал-то Хотелов, а членами были капитан Страшников и капитан Машинский. Все они были в парадных мундирах, при орденах, оружии. Тут же находился и Чиж. Как только вошли Борейко со Звонаревым, Тахотелов начал заседание. Секретарь суда, мрачный чиновник, опросил Чижа и Борейко, имеют ли они отводы против состава суда и свидетелей. Их не оказалось. «Поручик Борейко, почему вы не в парадной форме?» — спросил Тахотелов. «У меня ее нет», — заложил в ломбард. Звонарев заявил, что еще не успел сшить мундир. «Заняли бы где-либо на заседание суда», — хмуро заметил Страшников, суетливый, с бегающими глазами, 40-летний капитан. Другой член суда, Машинский, только укоризненно покачал головой, поблескивая стеклами своих очков в круглой металлической оправе. Козлиная бородка и длинные, закинутые назад волосы делали его больше похожим на сельского учителя, чем на офицера. — «Занять-то не у кого. Ничей мундир на меня не налезет», — возразил Борейко. Тахотелов предложил считать уважительной причиной отсутствие мундиров у Борейко и Звонарева. Если поручик Борейко не постеснялся заявить на суде, что отдал в заклад свой мундир, то какие же у него могут быть представления о чести мундирах, к которым он так небрежно относится? — ехидно проговорил Страшников, переглянувшись с Чижом. — Это к разбираемому нами делу не относится, — возразил Машинский. — Присоединяюсь к вашему мнению, — проговорил Тахотелов. — Суд переходит к опросу подсудимых. Расскажите, при каких обстоятельствах вам было нанесено оскорбление на словах поручика Борейко? — обратился к Чижу Тахотелов. Чиж подробно и обстоятельно рассказал обо всем, что произошло в комнате у Жуковского после проверки артельных сумм. — Вы подтверждаете правильность сказанного? — спросил Тахотелов у Борейко. — Целиком и полностью. — Тогда предлагаю вам, поручик Борейко, принести свои извинения штабс-капитану Чижу. Не нахожу возможным. Вор, по-моему, всегда останется вором, как перед ним не извиняйся. — Прошу суд оградить меня от повторных оскорблений, — взвизгнул Чиж. — Прошу вас выбирать ваше выражение, поручик, — остановил Борейко Тахотелов. — В показаниях капитана Жуковского значится, что штабс-капитан Чиж тоже оскорбил вас. Почему вы, поручик, об этом ничего не сказали? — задал вопрос Машинский. — Собака лает, ветер носит, — отрезал Борейко. — Чиж! Весь вспыхнул и снова запротестовал. Тахотелов еще раз призвал Борейко к порядку. Затем суд допросил Звонарева и зачитал письменные показания Жуковского. Покончив с допросом свидетелей и выслушав объяснение Чижа и Борейко, Тахотелов еще раз предложил закончить дело миром, но встретил их решительный отказ. После этого суд удалился для вынесения приговора. Борейко и Звонарев перешли в одну из соседних комнат. Из окна была видна большая площадка, на которой было установлено несколько хворостяных барьеров и торчали предназначенные для рубки лозы. По этому манежу коротким галопом скакала на своей кубане Варя Белая. Она по очереди брала барьеры и тут же рубила шашкой лозу. Лицо девушки раскраснелось, шляпка сдвинулась на затылок, волосы распустились, но она ничего не замечала, увлеченные спортивными упражнениями. Скачка с препятствиями сменялась бешеным галопом. Привстав на стременах, пригнувшись к луке, Варя вихрем носилась мимо окон. — Козырь, девка! — восхищенно заметил Борейко. — Ему же ей надо козырного, да еще чтоб королем был. Король, пожалуй, староват для нее будет, а валет бы подошел, — ответил прапорщик. — Отчего бы тебе, Сережа, не сыграть в такого валета? А тебе? Какая дура пойдет за такого пьяницу, как я?